Тем временем Стась Гомонюк принес большую эмалированную кружку воды, и Сотников жадно выпил ее до дна. Полицай за столом терпеливо ждал, наблюдая за каждым его движением, и о чем-то все размышлял, или, может, старался что-то понять. — Ну, познакомимся, — довольно миролюбиво сказал он, когда Стась вышел. — Фамилия моя Портнов, следователь полиции. Моя вам ничего не скажет, а все-таки... — Ну, Иванов, допустим, — сказал Сотников сквозь зубы, болела нога. — Не возражаю. Пусть будет Иванов. Так и запишем, — согласился следователь, хотя ничего не стал записывать. — Из какого отряда? — Угу, так сразу и про отряд. Прежде чем что-либо ответить, Сотников помолчал. Следователь, по-прежнему буравя его взглядом, взял со стола выпачканный чернилами деревянный пресс, неопределенно повертел в руках. Сотников невидяще смотрел на его пальцы и не знал, как лучше — начать игру в поддавки или сразу отказаться от показаний, чтобы не лгать и не путаться, тем более что в его ложь этот, наверное, не очень-то поверит. «А вы думаете, я вам скажу правду?» «Скажешь!» — негромко и с таким внутренним убеждением сказал следователь, что Сотникову на минуту стало не по себе. И он из-под лобья вопросительно посмотрел на полицейского. «Скажешь!» Начало не обещало ничего хорошего. На вопрос об отряде он, разумеется, отвечать не станет, но и другие, наверное, будут не легче. Следователь ждал, рассеянно играя прессом. Движения его худых, тонких пальцев были спокойно уверенными, неторопливыми. Этой своей неторопливостью, однако, и выдававшей тщательно скрываемую до поры напряженность. Странно, что с виду он был так мало похож на палача-следователя, наверное, имевшего на своем счету не одну загубленную жизнь, а скорее напоминал скромного, даже затрапезного сельского служащего. И в то же время... было заметно, что дремлет в нем что-то коварно-вероломное, ежеминутно угрожающее арестанту. Сотников ждал, когда оно, наконец, прорвется, хотя и не знал, как крепкие нервы этого человека и за каким вопросом следователь скинет, наконец, с себя маску.